что-то царское, сенсей, — кашлянул он почтительно. И даже не улыбнулся при этом. Эх, крепкое зелье! — громогласно подкрепил слухи стрельцов, возвращая стакан. А зелье действительно крепкое. Можно потом полночи работать, как после лечебного сна над морем. Пользовался он когда-то такой процедурой в Ялте. Раскладушки ставились на открытой террасе, построенной прямо над прибоем. Поработал он в малом кабинете, который не превращается в прохладный двор, а чтобы ни кстати не совался даже секретарь, над входом загорались по мере надобности нужные надписи. Либо ушел в себя, и тогда не смел отвлекать никто и ни по какому поводу, либо вышел из себя, и тогда секретарь допускал посвященных в святилище. А место алтаря в святилище занимала карта. 8 метров в длину и 4 в высоту, во всю стену малого кабинета. Карта России. Вдоль карты приходилось шагать 9 шагов от Петербурга до Камчатки. 9 шагов совпадали с другой 9-кой. 9-ю долю земной суши занимает избравшая его страна, подвластная ему страна. Страна, за которую он отвечает. Карту изготовили в генеральном штабе, и вся она была испещрена красноречивыми знаками, сплошными пунктирными линиями, елочками, кружками, стрелками, треугольниками, пирамидами, квадратами, звездочками, всем, что только могла предложить геометрия, шрифтология и чуть ли не каббалистика. И вся эта полиморфная пестрая сыпь лишь в слабой степени символизировала реальную сложность организма, называемого Россией. Шагая вдоль карты, Стрельцов попеременно испытывал гордость и отчаяние. Гордость от того, что вся его громада подчинена ему. Отчаяние от того, что подчинена она быть не может, что охватить умом такую сложность невозможно в принципе, что множество дел совершается ему неведомых, дел глупых, дел темных, узнать о которых он никогда не сможет, не то чтобы вмешаться, но при этом он как бы и отвечает за все, что происходит на 1/9 части суши. Нет, не отвечает. Нужно прежде всего усвоить это самому, а потом и внушить остальным, избирателям внушить. У него свой круг ответственности, свой уровень. Он не столько командир, сколько знамя, но без знамени не существует полка. Он одновременно и знамя, и знаменосец. И это главная роль в государстве. Немножко он и командир полка, но лишь по совместительству и на 1/4 ставки, если быть откровенным перед самим собой. Зато знаменосец, не выпускающий из рук знамени ни днем, ни ночью, он и только он, и никому он не позволит хотя бы подержаться за древко. Над дверью горел поощрительный транспарант, вышел из себя, и потому раздался шелковый шепот секретаря. Александр Алексеевич, шеф иностранных дел просится. Таков секретарский стиль, министров трактовать чуть-чуть свысока. Пропусти. С Богданом Березовским Стрельцов совместно подвязался в университетском театре. В знаменитой постановке «Бориса» Богдан играл Шуйского, так что старые друзья остались в своих амплуа. Там же блистала Стелла Стрепетова. Марина, разумеется. Безнадежно влюблен в нее был Юрка Голубчиков. Прекрасно был уродливый, но это ни о чем не говорит. В политике прежде всего ценна преданность, поэтому Стрельцов и потянул их за собой в сосуд, что и дало основание язвительному Билибину назвать команду претендента бродячей труппой. Билибин когда-то играл Гришку.